Глава 9. Следующим вечером я довольно долго смотрел на зачарованный демоном меч. В голове крутился и крутился только что увиденный сон, в ушах стояли вопли умирающих стражников. На душе было как-то неприятно и гадостно. Невеста предупреждала меня о том, что меч нужно выбросить. Может, все-таки стоило ее послушать? Пальцы с сомнением погладили привычную рукоять. Наверное, Иссаха права, и иметь дело с таким оружием действительно не стоит. Но с чем я останусь, если избавлюсь от него? С жезлом и какой-нибудь никчемной железячкой? Фехтовальщик из меня по-прежнему отвратительно неумелый. Выжить в обычной схватке я могу только в том случае, если мне будет помогать какое-нибудь чудо. Например, испещренный золотыми прожилками черный клинок. Конечно, еще у меня есть магия, но ведь она требует сил. Много сил. И вдобавок не всегда может заменить полученное от демона оружие. Слишком уж разные это вещи. Я сплюнул на землю, решительно задвинул лезвие в ножны и прицепил их к поясу. Потом. Все потом. Разберусь с накопившимися проблемами, помогу Эстерси, а затем спокойно решу, сохранить ли мне подарок демона у себя или же оставить его где-нибудь посреди Кахара. А сейчас мне нужно просто доехать до приграничья. Быстро, тихо, незаметно. Увы, это оказалось гораздо проще сказать, чем сделать. Жеребцу стало плохо спустя 2 дня. Я не понимал, в чем дело. Но наше передвижение все замедлялось, животное вело себя все более беспокойно и время от времени легонько ржало, словно жалуясь на жизнь. «Да что с тобой такое, малыш?» Понятно, рассказать он ничего не мог, но смотрел так жалобно и печально, что мне хотелось провалиться сквозь землю. За эти 2 суток мы, двигаясь исключительно по ночам, убрались достаточно далеко от того места, где произошла моя стычка со стражей. Правда, в сторону от прямой дороги к приграничью, и потому к родному полуострову я за это время практически не приблизился. Зато вокруг до сих пор не было видно никаких следов погони. Страшного мага явно искали где-то западней, если вообще искали. И все бы было замечательно, но теперь возникла эта непредвиденная проблема. «Что же с тобой делать?» — снова пробормотал я, задумчиво смотря на коня. Тащиться дальше со скоростью обычного безлошадного путника было глупо, проще уж пешком. Но возвращаться в пешее состояние мне тоже не хотелось. Именно сейчас для этого сложилась совершенно неподходящая ситуация. Требовалось где-то найти новую лошадь. Вот только денег на ее покупку у меня больше не осталось. За 5 золотых лишь овцу какую-нибудь получить удастся. Или полудохлого осла. Похоже, придется заниматься разбоем. Довольно грустно вздохнул я, при этом потрепав коня по холке. Окончательно опускаться и становиться отъявленным преступником мне не очень-то хотелось. Но в сущности, какая уж разница? За спиной и так накопилось столько всего, что грабеж на этом фоне сейчас кажется сущей мелочью. Впрочем, это все равно на крайний случай. Сначала нужно попытаться обменять своего коня на здоровую лошадь. Возможно, если доплатить, то желающие на такой обмен найдутся. Наверное, так и стоит сделать, чтобы не плодить на своем пути новые трупы. Я в очередной раз поймал себя на мысли, что в последнее время изо всех сил стараюсь поступать так, чтобы иметь хоть какое-то оправдание в своих глазах. Мол, все равно ты, Рика, хороший. Потопил корабль, но команду-то не убивал. Это все кот с его матросами. Руку кузнецу сломал. Но за лошадь ведь заплатил. Стражника в городе прикончил. Так он сам нарвался. Второго ведь пощадил? Преследователей положил всех подчистую. Так кто преследователи? Враги? На сердце стало горько. Наверное, это обычный удел любого мага. Мы можем больше обычных людей и выживаем там, где эти самые люди попросту сдохнут. Но жажда жизни толкает нас все глубже. Приходится сражаться, убивать. Конечно, если сидеть в своей башне и никуда из нее не выбираться, то можно до самой смерти жить в мире с соседями. Но вот только стоит выйти в мир и случайно столкнуться с кем-то на узкой дорожке, как тут же начинаются проблемы, в результате которых именно маг становится для окружающих настоящим воплощением зла. Не знаю, как там было в прошлом, но сейчас все это выглядит именно так. Не переживай, я отвлекся от неприятных мыслей и снова погладил жеребца по шее. Найдем тебе нового хозяина, и все будет хорошо. Следовало поторапливаться. По моим подсчетам, ящерицам из этих краев лететь до Валески дня полтора. И еще через два дня они доставят ответ, после которого за меня возьмутся уже всерьез. Итого получается трое-четверо суток. И большая часть этого срока уже прошла. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Возможно, никто писем в столицу даже не отправлял. В таком случае повсеместные поиски уже ведутся, и я их не вижу только потому, что передвигаюсь по ночам и в стороне от прямой дороги к приграничью. При таком варианте мой выход к людям сразу даст страже четкий ориентир. А не хотелось бы. Опять сложный выбор. Но пополнить припасы мне в любом случае нужно. Обзавестись новым ездовым животным тоже. Так что особых вариантов-то и нет, получается. Подходящую для своих целей деревушку я обнаружил следующей ночью. Провел некоторое время, прослушивая местность, убедился, что лошади у жителей действительно есть, а затем отошел на полмили и устроил привал. Не хотелось пугать крестьян ночным появлением. Демон их знает, еще за вилы и топоры с дуру возьмутся. Лучше уж днем приехать. Заодно конь немного отдохнет. Будет выглядеть чуть более счастливым и здоровым. Собственно, мне и самому не повредит немного поспать. Из леса я выбрался не раньше, чем увидел, что жители деревни уже проснулись и начали разбредаться по окружающим полям. «Доброго вам дня!» — поприветствовал я первого попавшегося на пути крестьянина. «Не скажете, есть ли здесь кто-то, кто в лошадях разбирается?» «Конь совсем зачах, а приказ надо выполнить». При упоминании о приказе настороженное лицо мужика слегка расслабилось. «Кузнецу вам надо, в Акулу. Он вон на том краю живет». Собеседник ткнул пальцем в северную часть деревни. «Опять кузнец. Ну ладно». Поблагодарив крестьянина, я двинулся в указанном направлении, ведя коня в поводу и изредка улыбаясь встречным людям. Деревня здесь большая, дворов 40, пожалуй, будет. Наверняка кто-то согласится уступить мне лошадь. Должен согласиться. «Что, подкова слетела?» Вместо приветствия поинтересовался кузнец, возящийся у себя во дворе со здоровенным бревном. «А нет, все на месте. Так чем помочь могу?» «Да если бы я знал, ни с того ни с сего вдруг плохо ему стало, и хоть ты тресни. А мне ехать надо, приказ. Один из ваших сказал, чтобы я сюда пришел, мол, вы разбираетесь». Кузнец неопределенно хмыкнул и, оставив в покое бревно, подошел поближе. Обвел внимательным взглядом печально косящегося на него жеребца, задержал взгляд на передних копытах. «Небось, скакал, а затем пить ему давал?» «Возможно, не помню точно». «Кто ж тебя вообще к лошадям подпустил?» Вакул грустно покачал головой. «Нельзя на нем ездить теперь. Лечить надо». В общем-то, мне и так это было более-менее понятно. Мне очень нужно двигаться дальше. Может быть, в деревне кто-то согласится поменять свою здоровую лошадь на моего коня. Я могу доплатить, но в разумных пределах. Кузнец задумался, подняв глаза и шевеля губами. Потом перевел взгляд на меня. «Пожалуй, у Касама можно обменять. У него поле убрано, скотина пока что без дела стоит. Покажите, где он живет. Очень нужно». Вакул недовольно посмотрел на свое бревно, затем кивнул. «Ладно». Идти пришлось недалеко. Кузнец провел меня между соседними домами, свернул на небольшую улочку и остановился перед воротами, раскрашенными в веселый желтый цвет. Похоже, хозяин не бедствует, краску где-то достал. «Касам, открывай! Гости и дело!» Владелец желтых ворот, худой старик лет 60, появился через несколько минут. Поправил длинный черный халат, радушно поздоровался с кузнецом, затем уставился на меня. «Это посыльный. По неопытности коня опоил, теперь тот мучается. Надо бы поменять его на какую-нибудь клячу, чтобы ехать можно было. Парень готов доплатить, если что». Во взгляде Касама появилась задумчивость. Темные глаза пробежались по моей фигуре, оценивающе взглянули на понурившегося жеребца. «Конь неплохой, но его лечить долго придется», — для затравки произнес он. Мне пришлось печально развести руками, мол, понимаю, да. «И скаковых лошадей у меня нет, только рабочие». «Да мне бы любую, лишь бы здоровая была и пешехода обгоняла». Старик хмыкнул. «Значит, договоримся. Проходи, покажу тебе своих кобылок». «Ладно, Касам, дальше уж с ним сам торгуйся». Стоявший рядом кузнец вежливо кивнул и, развернувшись, не спеша отправился во свояси. Мы зашли во двор и добрались до небольшого сарая, оказавшегося конюшней. Внутри обнаружились две невзрачные клячи. «Выбирай», — равнодушно повел рукой старик. «Они почти ничем не отличаются». «Ну, тогда пусть будет дальняя. Все равно я в лошадях как не разбирался, так и не разбираюсь». «Хорошо. Забираешь ее, оставляешь своего. Ну и пару золотых в придачу. Так будет честно». «Два золотых?» — возмутился я. «Да она же не больше пяти без обмена стоит». «Ну, здесь вопрос спорный», — заметил старик. «Вот где ты еще своего коня поменяешь?» «Да нигде. В нашей деревне все лошади заняты сейчас. Нужно будет в соседнюю ехать, а до нее миль 10. А будет ли там свободная животина? Ха, вот-вот, неизвестно. Значит, эта лошадка для тебя вообще бесценна. А ты из-за пары монет убиваешься». «Не из-за пары монет, а из-за отличного породистого жеребца, который чуть-чуть приболел. И пары монет». «Ну, про породу этого задохлика ты таким же шалопаем, как сам, рассказывать будешь», — презрительно фыркнул Касам. «Обычный жеребчик. Был бы здоров, стоил бы монет 10 в погожий денек. А так помрет ведь». «Помирать начнет, на мясо пустить можно будет. Явно больше 5 золотых получится». «А моя выгода тогда в чем? Прищурился старик, умудряясь при этом от души улыбаться. «Так-то я всяко в накладе не останусь. А просто отдать здоровую животину в обмен на больную – неправильно это». «Один золотой дам, но вы мне еще чего-нибудь поесть соберете в дорогу». «Договорились». Тут же согласился этот гнусный торгаш. «Чувствую, меня и здесь обманули минимум на пару золотых. Кругом одно варье и обманщики». Из деревни я выбрался уже ближе к полудню, направившись на восток и всем своим видом демонстрируя стремление поскорее попасть в Валеску или Сак, или даже в эльфийские леса. Спустя час пути направление моего движения резко изменилось. Благо, нашлась неширокая лесная дорога, уходящая куда-то на северо-запад. Опять началась игра в прятки. Хотя в данный момент я все еще играл сам с собой. Скрывался, пробирался по каким-то заросшим тропинкам, старался передвигаться только по ночам, и никто при этом даже не пытался меня искать. Все изменилось спустя 2 дня. Первым предвестником случившихся перемен стал встреченный мною разъезд. 5 всадников в одинаковых доспехах черно-бордовых цветов появились из рассветного тумана, проехали шагах в 50 от меня и скрылись среди деревьев. Я увел лошадь подальше в лес, а затем вернулся и стал наблюдать за дорогой. Следующий отряд показался на глаза где-то через час. Воины двигались неторопливо, но весьма целеустремленно. Похоже, до императора все же дошли вести о моих похождениях, и вести эти явно ему не понравились. Валяясь без сна на своем плаще и любуясь первыми желтыми листочками на ветках, я попытался вспомнить хоть что-то про армию империи. К сожалению, мои знания основывались только на рассказах Ольда, который сам эту армию никогда в глаза не видал. Насколько я помню, у императора есть флот, есть несколько больших лагерей, в которых живут и тренируются воины. Основные войска сосредоточены неподалеку от Сака, на всякий случай. Но и на западе, кажется, тоже есть довольно значительные силы. Вот они-то по мою душу и собрались, похоже. Неприятно. Да, я знал, что скоро за мной начнется охота, но одно дело знать, а совсем другое — видеть имперские цвета на одежде проезжающих совсем рядом конников. Впрочем, все пока не так уж и плохо. Разъезд из 5 человек в случае необходимости можно и перебить. Проблема только в том, что любая стычка тут же даст четкое указание, в каких именно краях искать белого мага. Сейчас-то что угодно предположить можно. Вдруг, скажем, этот самый маг решил сделать огромный крюк и попасть в приграничье со стороны Снежного трона. Не самая глупая мысль, кстати говоря. Конечно, так двигаться я все-таки не стану. Чем дольше мне придется болтаться по территории империи, тем больше вероятность того, что меня обнаружат. Лучше уж просто ехать вперед, стараясь быстрее покинуть имперские земли. Увы, даже здесь имелась своя неприятность. Заключалась она в том, что я к настоящему времени успел немного заблудиться. Сначала мне пришлось двигаться на север, потом на северо-восток, восток, снова на север. Да. Солнце с луной никуда не делись с неба, и я не разучился ими пользоваться для определения направления. Но вот сколько именно я уже прошел, как далеко нахожусь от берега, от приграничья, все это было мне совершенно неизвестно. Наверное, до цели оставалось еще 500 миль, но, возможно, гораздо больше. Или немного меньше. Спать в этот раз пришлось урывками. На душе было тревожно, постоянно хотелось подняться, осмотреться и прислушаться к происходящему вокруг. Как итог, вечером в седло я поднялся усталым и чрезвычайно злым. Движение по ночным дорогам тоже больше не доставляло особого удовольствия. Я то и дело пользовался артефактом, пытаясь обнаружить продолжающих ездить вокруг солдат и попутно зарабатывая себе головные боли. Время от времени уходил в лес, моля богов о том, чтобы лошадь с дуру не заржала, выдав тем самым наше укрытие. Вдобавок все это сопровождалось постоянным страхом перед случайной встречей с имперцами или еще кем-нибудь. Высшей точкой моих проблем стал разбитый прямо на дороге лагерь, в котором находилось десятка два солдат. Военные явно старались перекрыть все возможности для простого и комфортного передвижения по стране. И у них это получалось. По крайней мере, сойти с наезжего пути мне действительно пришлось. Передвижение по темному лесу оказалось сложным, неудобным и постоянно грозило неожиданными травмами. Кругом все время топорщились ветки, корни под ногами появлялись какие-то норы. Так что очень скоро мне пришлось сдаться и остановиться на обыкновенную ночевку. Утешая себя тем, что в этот раз хотя бы удастся более-менее нормально поспать. В итоге я действительно неплохо выспался, да и вообще отдохнул как следует. Что в этот день, что в несколько последующих. Обстоятельства заставили. Нет, меня никто специально не искал, не выслеживал. Никто даже не знал, что я нахожусь именно здесь. Но местные дороги оказались перекрыты так умело и тщательно, что путешествие превратилось в настоящую пытку. Нужно было то и дело прятаться, выжидать, делать громадные петли и круги, обходя очередной пост. Если бы не заветная магическая пластинка, я бы давно попался. Или меня бы увидел один из патрулей, или я сам влетел бы в скрытую засаду, устроенную где-нибудь у перекрестка. К счастью, артефакт все еще был со мной. Спустя неделю таких пряток я окончательно превратился в лесного жителя. Скрытного, тихого, голодного и грязного. Воды на пути попадалось мало. Еда закончилась пару дней назад, а добывать ее охотой было страшно. Неизвестно, кто обратил бы на меня внимание во время этого занятия. Сколько удалось за это время пройти, неизвестно. Наверное, миль 50 или 70. В конце концов, солдаты сидели не под каждым кустом, так что двигаться у меня все же получалось, хотя и медленно. А вот теперь придется. «Придется постараться», – тихо произнес я, рассматривая открывшуюся передо мной местность, раскрашенную в оранжевые тона закатным солнцем. Лес впереди меня неожиданно закончился, уступив место слегка холмистой равнине, на которой то здесь, то там виднелись небольшие рощицы. Отличные края для того, чтобы двигаться к цели, не обращая внимания на наличие поблизости каких-либо дорог. Но обратная сторона этой свободы – повышенный риск. На открытой местности вероятность того, что меня кто-нибудь обнаружит, возрастала в разы. «Мы все же попробуем», – сообщил я лошади. Та, привыкнув, что с ней разговаривают, не обратила на мои слова особого внимания, продолжив неторопливо щипать травку. С наступлением темноты мы тронулись в дальнейший путь. Никого опасного вокруг не наблюдалось. Ночь выдалась хоть и безлунной, но достаточно звездной, так что надо было просто идти вперед и не задерживаться. К моей досаде до утра нам удалось преодолеть всего миль 20. Остановки, боязнь того, что лошадь попадет копытом в какую-нибудь нору, прослушивание окрестностей. Собственно, я бы и без своей клячи это расстояние за такое время прошел. Может, даже больше получилось бы. На рассвете, озверев от невыносимо медленной езды и не очень хорошо воспринимая действительность из-за накопившейся усталости, я погнал животное вперед как можно быстрее. Обрадовался, видите ли, появившемуся свету и возможности преодолеть несколько лишних миль. Глупость, даже невольная, обычно оказывается наказуема. Минут 10 спустя нога лошади все же провалилась на полном ходу в какую-то яму. Меня выкинуло из седла, приложило о землю, и я на некоторое время лишился сознания. Все было ожидаемо. Кто же носится в полутьме по незнакомым полям? Очнувшись и с трудом поднявшись на ноги, я обнаружил себя стоящим в одиночестве на покрытом утренней росой лугу. Лошади рядом не оказалось. То ли ее забрали с собой кровожадные демоны, то ли, что гораздо более вероятно, проклятая скотина, чудом избежавшая переломов, просто испугалась случившегося и удрала от хозяина. Насовсем. Хорошо еще, что я в последнее время постоянно таскал рюкзак на спине, не доверяя его вероломным животным. Опыт – полезная вещь. На удивление, после этого случая скорость моего передвижения даже немного повысилась. Я больше не опасался, что глупая кобыла выдаст нас ржанием. Не боялся, что она сломает себе ногу. А еще я в любой момент мог просто лечь на землю, полностью скрывшись в траве от возможного наблюдения. Все это очень облегчало путь. Проблемой оставался только голод. Прошло еще 2 дня. Пару раз поблизости оказывались зайцы. Однажды я увидел оленя, но убить хоть кого-нибудь из них у меня так и не получилось. А заходить в иногда появляющиеся вдалеке деревушки было нельзя. Уже нельзя. Меня спасло озерцо, обнаруженное в небольшом лесочке. Оно оказалось воистину даром богов. Я напился, искупался, смыв с себя многодневную грязь, постирал одежду. И в полной мере воспользовался опытом, полученным во время сплава по ледяной. Заклинания раз за разом уходили в воду. Поверхность бурлила и источала пар, а я все больше шатался от слабости. Но упорно продолжал свое занятие, наблюдая за тем, как в разных местах водоема всплывает убитая рыба. Не сказать, чтобы улов был восхитительным, но он все-таки был. И мне наконец-то удалось как следует наесться. Возле этого озера я провел целые сутки. Выловил чуть ли не всю имеющуюся рыбу. Поправил силы. Даже кое-как побрился. Сначала долго и нудно, точа на гладком камне нож, а затем скребя им по щекам. Получилось, откровенно говоря, совсем не так, как у цирюльника. Но выглядеть я стал все же чуточку лучше. Затем пришла пора двигаться дальше. К сожалению, относительно безлюдная полоса земель явно заканчивалась. Местность становилась все ровнее. Возделываемые поля и деревни, на какое-то время совершенно исчезнувшие с моего пути, сейчас попадались все чаще. Вместе с ними снова начали появляться дороги. А также разъезжающие туда-сюда всадники в черно-бордовых доспехах. Зорко посматривающие по сторонам и вызывающие в моей душе крайне недобрые чувства. Когда же вы успокоитесь? На самом деле весьма интересный вопрос. Император, конечно, может гонять свою армию по местным проселкам хоть вечность, но станет ли? Может, стоит притаиться, подождать, а потом уже беспрепятственно пройти до Чернолесья? Несмотря на эти мысли, я все-таки продолжал упорно двигаться вперед. Цель была совсем близко, и останавливаться мне не хотелось. Пусть хоть все солдаты империи шляются по окрестным дорогам. Пластинка позволяла вовремя определять наличие поблизости врагов. Уже ко всему привыкшие ноги довольно споро несли меня вперед. Одежда защищала от непогоды. Вот только голод опять подкрадывался все ближе. Несколько раз я даже пробирался по ночам в деревне, лелея преступные планы. Но украсть хоть что-то так и не удалось. Каждый раз мешали собаки, устраивавшие дикий ор и заставлявшие меня срочно убираться из владений их хозяев. Попытки найти что-то съедобное в полях тоже ни к чему не приводили. Есть хотелось все больше. Даже уже не есть, а жрать. В одну из таких голодных ночей я оказался перед крупным трактиром, расположенным в полумиле от очередной деревни, прямо на стыке двух довольно широких дорог. И решил рискнуть. Пришлось немного подготовиться. Мне не хотелось появляться перед людьми, щеголяя своими седыми волосами и сакской одеждой. А еще не стоило заваливаться в трактир, будучи пешим, но при этом полностью одетым и обутым. Можно было легко нарваться на вполне справедливый вопрос про отсутствующую лошадь. А от этого и до разоблачения недалеко. Я снял куртку, рюкзак и сапоги, оставшись только в грязных штанах и рубашке. Затем оторвал от ее низа широкую полосу и, сделав небольшой надрез на лбу, кое-как замотал голову. По задумке, это должно было выглядеть так, как будто меня двинули по черепу, а затем ограбили. Оставив практически все свои вещи в поле и стараясь не думать о том, что их могут найти случайные прохожие, я двинулся к цели. На фоне темных лесов и полей трактир, освещаемый висящими повсюду фонарями, выглядел настоящим островком уюта и безопасности. Здание, в отличие от большинства деревенских хижин, увиденных мною за последнее время, было сложено из камня. Невысокая ограда вокруг тоже. Во дворе виднелся колодец, сбоку располагались длинные навесы для лошадей. «Стой! Бродяг не пускаем! Иди своей дорогой, парень!» Стоило мне только подойти к воротам, как из-за них появился охранник, преградивший путь. Выглядел он весьма самоуверенно, но при этом спокойно и не вызывающе. «У меня есть деньги», — устало и немного злобно произнес я. «И бродяг здесь нет». «Покажи». Пришлось поковыряться в карманах и достать золотой. «Видишь? Меня ограбили». «Ладно». Видно было, что охранник все же слегка сомневается. «Иди в левый зал. Из правого тебя выкинут, да еще и мне достанется». Благодарно кивнув, я наискось пересек двор и, немного помявшись, открыл левую дверь. Довольно большое помещение, заставленное грубыми столами и скамейками. Несколько человек, ужинающих в дальнем углу, и сейчас с любопытством уставившихся на нового посетителя. Расположившийся за стойкой мужик, тоже пялящийся на меня. «Доброй ночи!» — далеким от дружелюбия голосом произнес я, кладя перед ним золотой. «Поесть, попить и поговорить». «Это можно», — пожал плечами мужик. «Что именно ты хочешь? Меня зовут Ригор Вош». «Хм, так себе прозвище». «Действительно, странно встретить такое в трактире. Хотя клички к людям по любому поводу бывают цепляются, тут уж как повезет». «Мне бы мясо и хлеба на неделю пути. И прямо сейчас поесть чего-нибудь нормального. И...» «Это будет стоить дороже одного золотого», — перебил меня Ригор. Пару мгновений я злобно смотрел на него, но потом достал пару серебряных монет и присоединил их к золотому кругляшу. Мужик подумал, кивнул и забрал сразу все. «Не смотри так на меня, парень. Здесь не деревенская лавка, а уважаемый трактир. И цены соответствующие. Айни, иди сюда!» Пока он давал указания появившейся рядом с ним симпатичной женщине, я косился в сторону продолжавших рассматривать меня посетителей. Какого демона, спрашивается, вылупились? «Ну что, парень, Ригор отпустил помощницу и снова обратил внимание на меня. «Рассказывай, что случилось и чем тебе помочь?» «Что случилось?» Я скорчил гримасу отвращения. «Ограбили меня в вашей поганой стране. То ли разбойники, то ли обычные крестьяне. Сволочи!» «Бывает. Мужик ни капли не обиделся на меня за то, что я обругал империю, а лишь сочувствующе кивнул. «У нас тут сейчас оживление. На путешественников косо смотрят. Особенно на тех, кто в сторону пустоши направляется. Могли и наделать дел под шумок». «Пустошь, пустошь!» Я потрогал повязку и поморщился. «Как будто там только злодеи и живут. Если бы по моему опыту судить, то в наших краях гораздо лучше к людям относятся». «Еще бы! Других опасностей полно!» — хохотнул вождь. Известие о том, что перед ним выходец с полуострова, он тоже воспринял спокойно. Хотя чему я удивляюсь? Наверняка трактирщики здесь много чего повидали на своем веку. «Ладно, это все ни о чем. Заблудился я тут. Ехал из Белой скалы, а после этого случая как-то совсем потерялся. Мне бы понять хоть, что вокруг творится и как далеко до Чернолесья». «Да здесь уже почти приграничье. Южный всего вне пути, если по дороге прямо на север двигать. А дальше, сам знаешь, еще денек и Чернолесье. Ну, может, пара дней». «Это хорошо. Получается, многовато еды попросил». «Заказ есть заказ». «Да я не отказываюсь, просто денег на донышке». «Это плохо». Услышав, что я не собираюсь требовать монеты назад, Ригор снова подобрел. «Сейчас солдаты ко всем подряд цепляются. Злые, как черти. Будешь встречать разъезды, лучше с дороги уходи». Я так и делал. После того, как к ним разок вышел, а потом пришлось золотым откупаться. Гады. «Вот-вот. И еще что-нибудь подсказывать?» «Да нет. Спрашивать действительно больше ни о чем не хотелось». «Что там с едой? Жрать охота». «Айни тебе уже собрала все». Он мотнул головой в сторону зала. «Приятной трапезы». «Спасибо». Я нашел взглядом стол с расставленной на нем едой и отправился к нему. Мужики, сидящие неподалеку и разговаривающие все с той же Айни, оживились еще сильнее, посматривая на меня со все более откровенным любопытством. Я ответил самому наглому, мрачным взглядом и принялся за еду, стараясь при этом не выглядеть окончательно оголодавшим. Думаю, получилось не очень убедительно. Ужин оказался восхитительным. Огромные куски жареной свинины, политые острым чесночным соусом, источающая дивный запах картошка с луком и грибами. Прохладное пиво в запотевшей кружке. Боги, как мало нужно человеку для счастья! Умяв две тарелки еды и осилив внушительный объем пива, я слегка осоловел и расслабился. Поэтому подошедший к столу мужик из той самой любопытствующей компании не вызвал у меня особой тревоги. Мне было хорошо. «Привет, парень!» Довольно вежливо обратился ко мне гость. «Позволишь присесть?» «Да». Я безразлично провел рукой. Вражды никто пока не проявляет, а это главное. «Тут такое дело», — немного помявшись, начал устроившийся напротив меня мужик. «Мы с друзьями услышали, что ты из пустоши. Это правда?» «А что?» Слегка насторожился я, поминая про себя недобрыми словами болтливую подавальщицу. «Нет, ты не напрягайся», — собеседник миролюбиво поднял вверх ладони. «Мы ничего против не имеем. Наоборот, Нам помощь нужна». «Хм, что за помощь?» «Ну, в общем, тут одного мага все ищут. И награду за его башку предлагают немаленькую. Вот мы и решили счастье попытать». «Я на мага не пойду. Ни за что». «Да мы же не идти просим», — с легкой досадой произнес он. «Нам бы разобраться, где его в ваших краях найти можно. Как выследить? Солдаты, понятно, до сих пор здесь искать пытаются. Но более-менее умный народ уже смекнул, что маг давно к себе убег». «Награда-то большая?» «Очень», — энергично кивнул собеседник. «Серединники 10 000 обещают. Император еще 5 добавил». «Да, за такое можно и рискнуть». «Вот и я о том же. Ты не думай, мы же не просто так тебя просим. До Чернолесья с нами дойдешь спокойно. Сапоги тебе опять же справим. Лошадку дадим на время. Нам девка сказала, что тебя раздели на местных дорогах. Так еще и золото чуть-чуть подкинем. А всего-то надо будет что объяснить нам, как и что делать правильно. Где маги собираются, что могут. Мы сами с юга, только истории страшные о них слышали. А ты рядом вырос, знаешь все. По рукам?» Мне пришлось задуматься. Условия, конечно, этот мерзавец озвучил просто замечательные. Деньги, сапоги, сопровождение до пустоши. Лошадь, понятно, вернуть придется, но для голодранца и сапоги с парой золотых очень даже щедро. Вот только я-то не голодранец. Мне еще и свои вещи забрать надо. А с ними я уж точно не буду выглядеть жертвой разбойного нападения. Но и отказываться нельзя. На моем месте настоящий житель полуострова точно согласился бы. Проклятье. «Предложение хорошее», — наконец протянул я, рассматривая столешницу. «Но против мага я все равно не пойду. Как его зовут, кстати?» «Рика Пепельный». «Так я же и говорю, что идти не надо, только...» «Слышал про него». Сделанным отвращением и испугом перебил я. «Та еще сволочь». Полгода назад, кажется, не поделил что-то с другим магом. Разнес гостиницу. Ученика того мага убил. А потом пропал куда-то. Так что, извиняйте, но в Чернолесье я с вами не войду. Для здоровья лучше. Собеседник досадливо ругнулся. «Но сапоги мне пригодятся», — добавил я. «Поэтому в обмен на сапоги я могу проехать с вами до перешейка. А дальше наши пути дороги разойдутся. Подойдет?» Мужик просиял так, словно я только что подарил ему 100 золотых. «Конечно, подойдет. А дальше сам посмотришь. Вдруг да уговорим тебя. У нас все ребята хорошие. А маги наверняка не такие уж и страшные». «Ну да, конечно. Тогда я схожу за заначкой. А потом уже и ехать можно будет». «Решил все деньги с собой не возить?» «Правильно. Давай тогда иди. Мы все равно только завтра утром выйдем. Да, меня Ракраном зовут. Если на комнату не хватает, не стесняйся, решим проблему». «Да, не найдется пары серебряных?» Я поднялся и взялся за мешок с едой. «Можешь оставить. Проследим», — предложил Ракран. «Не в обиду, но лучше уж сам как-нибудь прослежу». Охотник за головами, точнее, за магами, пожал плечами, улыбнулся и направился к друзьям. Я вышел на улицу и замер. В ворота прямо передо мной заезжал очередной дозор солдат. Наверное, решили поесть перед дальнейшим дежурством. Или поспать. Или еще что. Долгие секунды я стоял на крыльце, смотрел на спешивающихся воинов, прикидывал, как начать бой и как остаться в живых после этого боя. А потом сообразил, что им на меня совершенно наплевать. Никто, похоже, не верил в то, что беглый маг окажется именно здесь. И одинокий оборванец, выбравшийся из трактира, заботил их заметно меньше позднего ужина. Сойдя со ступенек, я осторожно прошел к воротам, кивнул охраннику и выбрался на дорогу, тут же отправившись к спрятанным вещам. Все необходимое я узнал, осталось только как можно быстрее убраться из империи. Сборы заняли совсем немного времени. Я оделся, с наслаждением натянул на ноги сапоги, стащил с головы надоевшую повязку, нацепил на пояс меч и нож. Потом плотно набил рюкзак едой из мешка, без особого сожаления выкинув излишки. Вышел обратно на дорогу и быстрым шагом двинулся в северном направлении, снова приближаясь к трактиру. Наверное, придется все же по полю крюк сделать, чтобы случайные глаза меня раньше времени не приметили. Когда я уже совсем было собрался свернуть на обочину, из ворот заведения неожиданно выехал всадник в имперских цветах. Следом появился охранник, уверенно показывающий рукой в мою сторону. Солдат послушал его, кивнул, а затем неторопливо направился вперед. Похоже, его послали разузнать у ограбленного путника, кто и где шалит в здешних краях. Мне оставалось только продолжать идти вперед. В голове лихорадочно крутились мысли. Убегать глупо. Вокруг открытое пространство, даже ночью от погони особо не скроешься. Прятаться? Можно. Было можно, но уже поздно. Солдат довольно близко. Отправить его по ложному следу или... «Доброй ночи, уважаемый!» Еще издали окликнул меня воин. «Доброй ночи!» Я отвесил вежливый поклон и остановился, ожидая, пока он подъедет ближе. Солдат натянул поводья, остановившись рядом со мной. «Я ищу человека, оборванца с перевязанной головой. Не встречался?» «Хороший у него конь, однако. Сколько там до приграничья? Один переход?» «Эй, вы там как? Видели бродягу с повязкой?» — повторил вопрос воин. Я поднял руку и протянул вперед невидимые пальцы, сдавливая имперцу горло. Тот выпучил глаза и замер. «Сейчас я тебя отпущу. Ты спешишься и отдашь мне коня. Или умрешь. Понял?» Бедолага продолжал с испугом таращиться на меня, одновременно пытаясь вздохнуть. «Если ты еще не догадался, я тот самый маг, которого вы ищете. И я тебя убью, если у тебя совершенно нет мозгов и ты не способен выполнить простейший приказ. На землю, быстро!» Солдат попытался было слезть с коня, но затем еще больше округлил зенки и с испугом показал руками себе на шею. До меня дошло, что спуститься он не может из-за моей же хватки. Ни звука. Освобожденный из лап магии воин шустро спешился и снова замер, глядя на меня испуганными глазами. «Молодой еще. Правильно. Кого, как не самого молодого, отправят общаться с каким-то там бродягой?» «Слушай внимательно. Я заберу твою лошадь и уеду. Ты, разумеется, бросишься к начальнику и все расскажешь. Не мотай головой, я не дурак и понимаю, что заткнуть тебя можно только прикончив». Солдат нервно сглотнул и сделал шажочек назад. «Да не убью я тебя! Смысла нет. Все равно все быстро разберутся, в чем дело. В общем, мне нужно, чтобы ты передал своему командиру вот что. Вы знаете, как умерли недавно стражники, погнавшиеся за мной?» «Да, да». Несмотря на то, что имперец отчаянно пытался сохранить храбрость, его голос все же дрогнул. Они погнались за мной. Их было человек 20. И я убил их. Всех. Если вы повторите эту ошибку, то с вами будет то же самое. Передай своему командиру, понял? Понял. А теперь отдай мне лошадь, отойди в сторону и даже не пытайся сделать хоть какую-нибудь глупость. Скрываться больше не имело особого смысла. Я забрал коня, спокойно проехал мимо трактира, а затем ударил животное пятками по бокам. До Чернолесья, если мне не соврали, всего 2 перехода. Настало время сделать последний рывок. Что в империи было действительно хорошо сделано, так это дороги. Даже ночью, практически без света, конь бежал вперед бодро и довольно уверенно, не рискуя при этом попасть в яму и сломать что-нибудь себе или мне. За пару часов мы преодолели 2 миль, так и не обнаружив за спиной признаков погони. Наверное, неизвестный командир внял моим словам и не захотел рисковать. Хорошо, конечно. Но отсутствие погони тоже означает, что солдаты сейчас прилагают все силы для того, чтобы передать информацию всем вокруг. И совершенно неизвестно, как близко от трактира находится ближайшая посыльная ящерица. Когда впереди показался еще один отряд имперцев, я не особо удивился. Скорее всего, новости до них еще не дошли, а на дороге они находились просто так, выполняя свою рутинную задачу. Увы, время прятаться действительно прошло. На самом деле оно прошло в тот самый момент, когда мной заинтересовались ужинающие в трактире охотники за головами. Но окончательно понял я это только сейчас. Слегка сбавив ход, я подъехал к медленно двигающимся навстречу солдатам. Услышал приказ остановиться, но вместо того, чтобы его выполнить, вытянул вперед жезл. Короткий свист, еще один, еще. 3 тела, падающие с коней в дорожную пыль. Ошеломленные лица их товарищей, не ожидавших от одинокого путника ничего подобного. Я старался не свалиться от слабости на дорогу, ткнул коня пятками в бока, он послушно скаканул вперед. Рядом промелькнули чьи-то испуганные глаза, послышался нервный вскрик. И солдаты остались позади. Мне кажется, они так ничего и не успели понять. Мы помчались дальше, все ускоряя движение. «Быстрее, быстрее!» Мне словно наяву представился огромный монстр, медленно просыпающийся, лениво ворочающийся и только-только готовящийся обрушить всю свою мощь на мелкого вредителя, ползающего рядом. Но уже совсем скоро глаза исполина окончательно раскроются. Огромная лапа опустится на дерзкого и раздавит его в лепешку. Оставалось только выиграть гонку со временем, любой ценой. Мимо следующего патруля, устроившегося на привал у обочины дороги, я просто промчался, не останавливаясь и не реагируя на несущиеся вслед ругательства. За мной опять никто не погнался. Наверное, решили, что у меня есть причины для такого поведения. И не поверили, что разыскиваемый волшебник может оказаться настолько наглым. До пограничного гарнизона, отмечающего собой рубеж между империей и приграничьем, я добрался на рассвете. Здесь, к сожалению, спешить было нельзя. Слишком уж много врагов находилось впереди. Вдобавок, проклятая ящерица вполне могла меня опередить и успеть поднять здесь тревогу. Я сбавил скорость, увел коня с дороги и отправился в обход. Если бы вокруг гарнизона рос хоть какой-нибудь лес, то задача оказалась бы чрезвычайно простой. Но неподалеку виднелась очередная деревня. Повсюду простирались сплошные поля. В мою пользу было только раннее время суток. Может, и не заметят? Крюк получился знатным, мили на 3 или 4. А пробираться по бездорожью пришлось довольно-таки долго. Но в конце концов я добился своего и успешно обошел виднеющуюся вдалеке крепость. После чего, по-прежнему никем не обнаруженный, вернулся на дорогу. Вокруг меня было приграничье, уже не империя. «Почти добрались. Слышишь?» Конь, вымотанный долгим переходом, слегка всхрапнул и недовольно пошевелил ушами. На привал мы остановились в первой попавшейся на пути рощице. Я бы, возможно, продолжал движение и дальше, но небо над головой стремительно светлело. Солнце поднималось из-за горизонта, а впереди виднелся город, полный внимательных глаз. Вдобавок, жеребцу явно требовалась передышка. А до края пустоши все равно оставалось еще 50 миль, если не больше. Не самый лучший момент для того, чтобы начинать разгуливать у всех на виду или же загонять своего скакуна, рискуя остаться пешим. Так что отдых и только отдых. В этот раз я на всякий случай не стал расседлывать животное. Просто увел его на полсотни шагов от дороги, привязал к дереву и оставил щипать скудную травку. Сам же, отойдя еще немного в сторону, забрался в густые кусты и постарался заснуть. Сначала меня разбудил отряд имперских солдат, пронесшихся по дороге в направлении города. Затем, стоило мне только снова закрыть глаза, туда же проскакала группа всадников, чем-то напоминающих обычных охотников за древностями из пустоши. Когда рядом промчался еще один отряд солдат, я встал, выругался и вместе с жеребцом ушел с облюбованного местечка как можно дальше вглубь рощи. Там удалось поспать более-менее спокойно. Ближе к вечеру движение по местному тракту стало только оживленнее. После того, как я проснулся и снова перешел поближе к дороге, мне на глаза попалась пара имперских отрядов. Несколько групп боевито выглядящих воинов с десяток одиночек. Новость о том, что маг, за голову которого дают 15 000 золотом, находится где-то поблизости, явно дошла до всех подряд. «В некотором роде это мне даже на руку», задумчиво произнес я, отдавая остатки воды из бурдюка своему скакуну. «Слишком много людей, чтобы найти одного человека». Ждать нужного момента пришлось довольно долго. Но вечерние сумерки все же окутали окрестности, и я, на всякий случай, взмолившись Эстерси, выехал на дорогу, тут же подбодрив коня тычком каблуков. Очередной искатель приключений спешит поймать ценного мага. Мчится за этим в пустошь. Так должны думать все те, кто меня увидит.